Глава 43. 3 дня Тимошка пролежал в постели с холодным компрессом на разбитом носу, разглядывая одним глазом большую книгу с заковыристым названием «Энциклопедия для детей». С той самой минуты, как дядя Петя, а точнее папа, поднял его с асфальта, Тимку мучила совесть. Вспоминая последние события своей жизни, он все более утверждался в мысли, что причиняет всем одни хлопоты. То у него украли папины часы, и он побежал за бабкой до Сипея Никандровны, а потом едва не заблудился в незнакомом городе. То без спросу сбежал на пожар и чуть не замерз в подвале ледники, то сунулся на сцену под выстрелы террористки. Ну, а теперь его понесло за самодвижущимся экипажем, перечисляя свои прегрешения. Он загибал пальцы. Серьезных поступков набиралось целых 5 штук. Многовато для 1 лета. Если бы батюшка знал, что я такой шалопутный, выбрал бы себе не озорного мальчика, а спокойную домовитую девочку, которая день и ночь штопал бы ему носки и пекла пироги с луком и яйцом, — корил себя Тимка. Все, с сегодняшнего дня начинаю новую жизнь, буду тихим, послушным, ничего не буду делать без разрешения и перестану лезть в чужие дела. Вставать с кровати ему запрещали. Доктор Макеев опасался сотрясения мозга, поэтому Тимошке ничего не оставалось, как ворочаться сбоку на бок и предаваться невеселым размышлениям. Время от времени его навещала Танюша. Она подолгу сидела на краешке Тимошкиной кровати и удрученно трогала мизинчиком его горячий расплывшийся нос. Иногда в комнату заглядывала оживленная Зиночка и радостно сообщала последние новости о взрослых. — Дядя Петя поехал в Гатчину за вещами, — докладывала она Тимофею. — Маме принесли заказ от шляпниц. Ты не представляешь, какая там чудная шляпка с голубым бантом и рюшкой понизу. Папа на работе, а Маша познакомилась с сыном мясника из лавки купца Сытникова, и он презентовал ей 500 превосходной ветчины. Маша одна съела все до крошечки и не поделилась с кухаркой. Я думаю, что у нее должен заболеть живот. Когда энциклопедия для детей была прочитана от корки до корки, а Зиночкины новости иссякли, приехал Петр Сергеевич и, наконец, разрешил Тимошке вставать. Я заказал на завтра 3 подводы для вещей и 2 поденщиц, чтобы помогли тете Симе распаковывать вещи. — сказал он с порога и на всякий случай потрогал Тимошкин лоб. — Нет ли температуры? — Я полагаю, что ты тоже сможешь подключиться к работе и обставить свою комнату по собственному желанию. — Свою комнату? От таких слов Тимошке захотелось записать Комаринскую. У него будет собственная комната. Не место на сундуке в углу, как у тети Мани, и даже не подушка на печных палатях, как у родителей, а целая комната. Тимофей стремглав кинулся к письменному столу и прижал к груди большой том животных Африки. Дорогой подарок от друга Севы. Он поставит его в своей комнате на самое распочетное место, рядом с красным углом. Будет каждый день любоваться, как отливает золотом толстый книжный переплет, и вспоминать их встречи около цирка. «Папа, если я напишу письмо Севе, что мы переезжаем, можно я его сам отнесу?» — спросил Тимошка, помня свое недавнее обещание быть послушным. «Конечно, это будет очень вежливо с твоей стороны», — сразу согласился Петр Сергеевич, и Тимка немедленно уселся за письменный стол. «Мой дорогой друг Сева, князь Кизерский!» — уверенным почерком прилежного ученика начертал он ровные буквы. «Низкий поклон тебе и твоей драгоценной матушке-княгине от нас с папой. Ты знаешь, папа вернулся. Он тяжело болел, а потом был в плену в лесной деревне. Ему помог убежать один старик. Он подарил папе красивый кинжал. Господин Арефьев сказал, что этот кинжал сделан в Дагестане. Папа разрешает не носить его на шее. 3 дня назад я видел тебя в автомобиле и хотел сказать тебе спасибо, но ты меня не заметил. Как твои занятия фехтованием и подготовкой к войне с японцами? У нас большая новость. Мы переезжаем в Петербург и будем жить в доме Тарасовых на Большой Мещанской улице. У меня будет своя комната. Рядом с нами живет девочка из Польши, ее зовут Крыся. Кланяюсь тебе множество раз. Навеки твой друг Тимошка Петров Макеев. — В письме обязательно ставится дата, — сказал Петр Сергеевич, пробежав глазами письмо для Севы. И Тимошка послушно поставил внизу страницы 5 августа 1903 года. Тимошка аккуратно вложил письмо в конверт и надписал, как учил его старший лакей, его сиятельству, князю Всеволоду Андреевичу Изерскому. — Папа, я сбегаю и отнесу письмо, здесь недалеко, — протянул Тимошка и просительно посмотрел на отца. Петр Сергеевич на минуту задумался и нехотя кивнул. — Ладно, прогуляйся, а то уж ты весь извелся от безделья. Только туда и обратно. — Уяснил? Тимошка просиял и мгновенно почувствовал себя совершенно здоровым. — Само собой, уяснил. Ты, папенька, не сомневайся, но мне уж воду возить можно. Он пригладил вихры, растрепавшиеся от долгого лежания в кровати, тщательно осмотрел свое отражение в зеркале и заметил, что хоть нос сегодня по-прежнему красный и распухший, синяк под глазом уж не фиолетовый, как был в начале, а нежно-желтый и почти незаметный. Ерунда. Я в деревне шибче разбивался, а Любка Пастухов один раз себе 3 зуба вышибла катку, и все зажило, как на собаке. Вспомнил он деревенскую жизнь и бодро побежал на улицу. Иван Лукин, посверкивая бляхой с надписью «Дворник» на груди, чертыхаясь, подстригал разросшиеся кусты. — Что пострел? — Снова озрывать полетел. Смотри, вдруг горят не балуй на дороге. — А не то носа всю голову расквасишь, — напутствовал он Тимошку. — Я и не баловал вовсе, — отговорился Тимка, но вступать в спор не стал, а миновал сумрачную арку и резво побежал по знакомой улице к особняку Езерских. Через полчаса он, запыхавшись, отдал письмо важному привратнику, который, подозрительно оглядев Тимошку с ног до головы, не преминул заметить, что его сиятельство сейчас в отъезде. Потом Тимка на всякий случай пробежался взад-вперед по набережной и повернул к дому. — Папа сказал туда и обратно, — благоразумно вспомнил Тимошка и заколебался. — Но должен же я повидаться с Засифеей Никандровной и поверить ей свои новости. Он немного постоял в раздумье, посмотрел, как в речке под мостом весело пробегают рыбацкие лодки, заваленные еще живыми наливами, и решил, что ничего страшного не произойдет, если он на пару минут заскочит на их с Досифеей заметную скамеечку. К счастью, Досифея Никандровна оказалась на месте. Еще издалека Тимошка услышал ее дребезжащий голос, распевающий страдания. «Ягодинчик уехал через наше поле, то все березки наклонились на мое нагоре, то...» Тимка подумал, что частушка звучит совсем невесело, и заспешил к старушке, чтобы немного ее подбодрить. Досифею Никандровну он нашел сидящую под кустом на голой земле. Бабка пела, обхватив руками колени и уставившись вдаль на мелькавший возле больничного корпуса белый докторский халат. — Что, Тимка, удивляешься? — она вытерла рукавом слезинку и высморкалась. — Думаешь, я всегда веселая? — Нет, брат, есть у меня резонные слезы по щекам поразмазывать, да погревать. Она поправила шляпку и затянула новый куплет. Все вагоны сероватые, последний голубой, на последнем на голубеньком уехал дорогой. Ее песня сорвалась на плач, Досифея хлебнула воздуха, отчаянно взглянула на Тимофея и, закрыв лицо руками в рваных кружевных перчатках с отрезанными пальцами, безутешно зарыдала. — Досифея Никандровна! — Не плачь, сочувственно, — зашептал ей Тимошка и тоже всхлипнул от жалости. — Все пройдет, вот увидишь. — Давно все прошло, — сквозь слезы проговорила Досифея. — Сегодня ровно 26 лет исполнилось, с тех пор, как мой любезный дружок уехал на проклятую русско-турецкую войну. На этом самом месте с ним и распрощались, словно голубок белокрылый из моих рук в небушко выпорхнул, да и сгинул в чужих краях. Она мягко привлекла к себе Тимошку и поцеловала прямо в распухший нос. — Спасибо тебе, добрая душа, за сердечную ласку. Беги домой. Там тебя батюшка, небось, уже заждался. А я-то побуду одна, повспоминаю своего милого Вдруг он в эту минуточку там в лучшем мире тоже обо мне мечтает? Словно в подтверждение ее слов среди ясного неба раздался громовой удар и разразился освежающий ливень.